— сердито вскинул подбородок Кадыков. — Я у купца Каманина эксплуатацией рабочего класса не занимался. Как раз наоборот. Меня эксплуатировали за бесценок. И на исполкоме, где посылали меня в артель, председательствовали не кто-нибудь, а вы. Исполком посылал вас с определенной целью перестроить артель в общественном плане. То есть весь рабочий инвентарь, землю и так далее, все обобществить. А если, допустим, артельщики не хотят этого, тогда как? Тогда вы не справились с поставленной задачей. Это во-первых. А во-вторых, вопрос о вашем пребывании на посту председателя не ставился. Мы требовали только одного — снять с руководящей работы некоего Успенского, как чуждого элемента. Успенский с работы ушел, а его обязанности возьмете вы. Я вам не бухгалтер. Это одна сторона вопроса, продолжал Возвышаев, не слушая возражений. А другая и главная ваша задача — за летний период создать первый настоящий колхоз в нашем районе. А я вам говорю, бухгалтером не стану работать. В кредитах я не разбираюсь, подряда не брал и подрядчиком не был. Это дело для меня новое. Создавать колхозы для всех нас дело новое. Вот нам, коммунистам, его и осваивать. Так что спорить не о чем. Кстати, как у вас подписка на заем? Полностью охватили? Кадыков поморгал глазами, точно с просонья, и выпятил губы. Ты чего молчишь? Язык проглотил? Я спрашиваю, подпиской на заем всех охватил? При расчете за весенние работы все подпишутся, кто еще не успел, — ответил хрипло Кадыков. — Ну вот, доложишь. А пока до свидания. Возвышаев застегнул китель, встал и резко подал Кадыкову руку. — Я к вам пришел не за тем, чтобы получить задание, — сказал Кадыков, не подавая руки. — Я требую дело производителя. Иначе артель распадется. — Это что за ультиматум? — раздраженно повысил голос Возвышаев. — Вы с кем разговариваете? У кого требуете? Скрипнув, растворилась дверь, и без стука вошел худой носатый человек в черных роговых очках. Кадыков узнал первого секретаря райкома Поспелова, недавно присланного к ним из округа. На нем была коричневая толстовка под широким командирским ремнем, темно-синие галифе и ярко начищенные сапоги, такие же, как у Возвышаева, только с заколенниками. — Ты еще не уехал? — сходу заговорил он с Возвышаевым. — Я забыл тебе сказать. Звонили мне из Степановского Селькова. Там у них лес заготовленный не принимают. Заезжай к ним, разберись. — А вы кто такой? — строго спросил Кадыкова. — Председатель Тихановской артели, — ответил за Кадыкова Возвышаев. — Здравствуйте! — Поспелов подал Кадыкову сухую узкую руку. — А я как раз к вам собирался зайти, — сказал Кадыков, поздоровавшись. — Я бывший работник угрозыска, и товарищ Азимов снова приглашает меня на работу. Говорит, что с вами согласовывал. Кадыков с вызовом поглядел теперь на Возвышаева. — На-ка, мол, выкуси. — Да, говорил, — подтвердил Поспелов. Милиция у нас не укомплектована. Так вы за этим и пришли? За этим самым. Но товарищ Возвышаев приказывает мне стать делопроизводителем артели, поскольку нашего делопроизводителя он уволил. Почему? Глядя в глаза, спросил Поспелов Возвышаева. Как бывшего лишенца, ответил тот. Ничего подобного. Это отец его был лишенцем.